Черный зверь и его спутники беспрепятственно миновали кордоны и, наконец, начали движение по широким чистым улицам, прямо в сторону дворца, мимо огромного, построенного в классическом стиле центрального собора Великой Небесной Бездны. Яга крутила головой. Здесь широкие каменные плиты проспекта еженедельно мыли. Резкие неприятные запахи сменились, и прохладный ветер нес с горы, на которой стоял огромный замок из розового туфа, морозный воздух, который расправлял легкие, заставляя глубоко вдыхать свежесть зимнего дня. Отряд приблизился к громаде готической постройки. На широких ступенях собора сидел за маленьким столиком, словно сделанным из окаменевшего кружева, сплетенного неведомой кудесницей, седой старик. Его ухоженная, заплетенная в толстую косу, борода поражала, являясь таким же чудом, как и невероятный стол. Сам же сидящий был незаметен для окружающих. Все знали только ажурный столик и бороду, всегда существующие рядом с Великим собором. Достопримечательности столицы жили отдельной от хозяина жизнью. Луч света пробежал по ступенькам и осветил лицо старого мастера. Человек поднял глаза и посмотрел на Ягу. Ворон остановился, и его наездница, словно находясь под властью этого взгляда, молча слезла со своего скакуна и направилась по ступенькам вверх. Командир маленького волчьего отряда посмотрел на идущую к входу в собор женщину и спросил, кто это. Следователь торопливо снял шляпу и, не поворачивая головы, тихо ответил, «Сив справедливый, вашей госпоже оказана большая честь, ждите». Между тем Яга поднялась по ступеням и застыла, рассматривая удивительного старика, который, широко улыбаясь, приветливо протягивал ей руки. «А вот мы и встретились, дорогая Тая, вовремя, вовремя ты привезла нам нашего мальчика, неплохой отпрыск-то, золотой, значит, получился, ну-ну». Старик схватил оторопевшую Таисию Сергеевну за запястье крепкой сухой рукой и посмотрел ей в лицо. Женщина медленно осела на холодную широкую ступень и закрыла глаза. «Запомни», — зазвучало в голове, — «когда курица, родившая зверя, превратится в камень, пусть золотой дракон умоет ее своим огнем, и сын их будет призван жить, а черная смерть отдаст ему его сокровище». Старик отпустил ее руку, а Яга, вздрогнув всем телом, открыла глаза. «Иди и люби своего волка», — услышала она, — «твоя мечта осуществится, а бездна так любит веселые истории, что ты, наверняка, еще в них сможешь поучаствовать. Надо же было придумать, Яга», — и старик громко засмеялся. Отряд в молчании продолжил свой путь. Дойдя до центральной башни, старший следователь остановился и показал рукой на глухой белый каменный забор, высотой не менее двух человеческих ростов. «Нам сюда, уважаемые. Я хотел показать вам именно этот дом. Посмотрите на городское имение. Оно почти рядом с дворцом. В настоящее время там проживает только оставшаяся без господина челядь, которая будет очень рада перейти под крыло мощного пограничного клана». Яга разлепила губы и поинтересовалась. «А куда делись прежние хозяева?» «Последний князь умер от старости. Имение выморочное. Его продает столица. Принадлежало когда-то клану ночных хищников, черных леопардов. Говорят, что где-то остались какие-то родственники. Возможно, они живут и здравствуют в империи, но с ними тогда будет разбираться мэрия. Она и продает, рекомендую». Суматошный день завершился скоропалительной покупкой. Ранее незамеченная в принятии быстрых необдуманных решений, Яга, то ли так устала с дороги и хотела покоя, то ли просто, решив, что для нее цена невелика, через каких-то 3 часа подписала все векселя и стала хозяйкой огромной городской усадьбы. Вечером немало удивленному отряду предоставили продегустировать напитки из дубовых бочек, ряды которых уходили в неведомые дали гигантского винного подвала, и все утихло. Утром Таисия Сергеевна проснулась от какого-то странного, непонятного ощущения. Она словно почувствовала, что за белым забором, за башней и мостом, на темных и грязных улицах окраин происходит что-то жуткое. Ей почудилось, как на светлые стены ее дворца надвигается плотный густой туман, приближается буря. Женщина встала и, открыв двери спальни, попала в анфиладу комнат. Послышался шум, и перед ней возникла ее новая помощница. «Что там?» — спросила Яга, показав рукой на окно. «Ваша милость, беда», — с придыханием ответила камеристка. «Исчез его величество Ангерон. В столице беспорядки. Мосты подняты, остров закрыт, чернь грабит купеческие кварталы». Глава 73. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Лестница в 500 ступеней. Оксана Лысенкова. Грозы. 2-3 каждую дюжину дней. Летом чаще, зимой сильнее. Видел же, какие ставни!» Мартина мягко улыбалась и накручивала на палец кончик тугой каштановой косы. Завитушки никак не хотели ложиться ровно три в ряд, и пальцы, выпустив прядь, тут же снова начинали бесхитростное движение. Неожиданно Костя понял, что девушка с ним кокетничает. Неумело и как-то словно выучила наизусть стихотворение на иностранном языке и теперь рассказывает, не понимая смысла. Парень усмехнулся и отвел взгляд. Мартина спрятала руки за спину, причем на лице отразилось облегчение, как будто с плеч свалилась не очень приятная работа. Прискакала набегавшаяся Эмилия, прошмыгнула в дом и через несколько минут вышла, полностью одетая. «Доброе утро! Чего мы все стоим? Мартина, ты завтрак принесла? Пошли завтракать с нами!» Слова рассыпались горошинами в пахнущем озоном воздухе. «Да я не принесла, старейшина Ардрик велел вас позвать к нему, там и позавтракайте. Вы сегодня к зеркалу пойдете?» «Да», — Костя нахмурился, мысль о том, что куда они идут, знают все, показалась ему неприятной. «Будьте осторожны, зеркало не любит суетных желаний и выполняет их так, что потом загадавший сам не рад становится». «Суетных — это как?» Они уже шли по улице, и Эмилия слегка подпрыгивала, забегая вперед и заглядывая Мартине в глаза. «Это, например, захотел кто-то найти клад. Приехал, уснул с дороги, свечку уронил, дом сгорел, а под сгоревшими половицами сундук нашелся. И ладно бы с золотом, а то с платьями старыми да деньгами прошлого века. Клад есть? Есть. А пользы нет, вред один. Вот вы уже пришли, идите, старейшина ждет вас». Старейшина в ожидании гостей неторопливо прихлебывал за накрытым столом чай из кружки объемом, наверное, не меньше полулитра, пузатой и расписной. Эта кричащая золотом и киноварью кружка так не соответствовала его чопорному аристократичному облику, что Эмилия раскрыла рот в удивлении и замерла на пороге. Косте пришлось протолкнуть ее в комнату. На кружку же он бросил лишь мимолетный взгляд. Хохлома есть хохлома, хоть в России, хоть за гранью миров, ничего нового. Орел лаконичным жестом указал гостям на стулья напротив. Неслышно появившаяся из-за спины горничная налила травяной чай из высокого чайника с нежным фиалковым узором. Поймал взгляд Эмилии, так и косящийся в сторону кружки, полыхающий ярким пятном в царстве элегантности. «Это память», — он нежно погладил крутой бок и отставил кружку в сторону. «Вы придумали желание?» «Я, да», — гордо заявила Эмилия и впилась зубами в сэндвич. «Я пока нет, но не особо и стремлюсь. Азарит, если загадаю? Нет, невелика потеря». Костя взял с общей тарелки облитый сиропом пончик. Ему как-то неловко было признаться, что над желанием он вовсе и не думал, не то чтобы не хотел, а руки не дошли, что ли. И поэтому сейчас стремился спрятаться за процессом поглощения еды, чтобы не приставал старейшина, не смотрела жалостливыми. Пончик обиделся за предназначенную ему роль и немедленно плюхнул парню на колени липкой сладкой кляксой. Пришлось вытирать, споласкивать штанину. В общем, вопросы были забыты, чему Костя весьма обрадовался и поспешил задать свои. «Я сегодня наблюдал странную, почти невозможную картину. Эмилия при мне перекидывалась, и я заметил у нее орлиный клюв. Я не спрашиваю, возможно ли это, я спрашиваю, как это возможно. Не знаю, никогда такого раньше не наблюдал». Ардрик был озадачен, в глазах проснулось живейшее любопытство. «Сами понимаете, никто раньше не попадал сюда с такими проблемами. Возможно ли это влияние места, или каких-то его компонентов? Вполне возможно, вполне, надо бы понаблюдать. Может ли это быть влияние грозы?» Костя был почти уверен в правильности своей догадки и теперь поэтапно подводил к этому же решению и старейшину. «Да, у нас грозы очень часто, близость моря, вулкан, там еще этот, теплый и холодный фронт». Мужчины перекидывались фразами, а Эмилия смотрела на Костю во все глаза, не решаясь поверить в то, что он только что сказал. Потом решительно потребовала зеркало и уединиться. Через несколько минут вышла, притихшая и светящаяся глубочайшим удовлетворением. «Я постепенно превращаюсь в орлицу, и без всякого артефакта, но загадать все-таки хочу. Мы пойдем?» — поторопила она мужчин. «Да, конечно», — старейшина поднялся. «Если вы уже закончили с завтраком, то прошу следовать за мной». Путь к зеркалу начинался сразу же за околицей поселка. Дорога стала резко забирать вверх, и минут через 20 неспешной ходьбы из-за высоченных деревьев открылись скалистые горы. Костя, разглядывая их плоские вершины, недоумевал, неужели в своих прогулках по окрестностям они не заметили такое вот бельмо на всех глазах сразу. Ардрик только ухмылялся из-под тишка. Тропинка уперлась в крутую лестницу. Здесь ровно 500 ступеней. Сумеете их преодолеть? Я буду ждать наверху. Старейшина прямо так, как стоял, не снимая одежды, превратился в огромного орла и взмахнул мощными крыльями. Костю и Эмилию чуть не унесло в ближайшие заросли. Когда они проморгались от пыли и листвы, поднятых в воздух вихрем, то точку, обозначающую их недавнего собеседника, увидели только на вершине возле седловины. «Очуметь!» — с восхищением произнесла Эмилия одно из словечек, подхваченных у друга, не раздеваясь. «Я тоже так хочу!» Костя с сомнением посмотрел на богатырскую лестницу. Ступени были каждая высотой ему выше колена, и было их ровно 500. Он подсадил маленькую Эмилию на первую. Через 20 ступеней он велел девушке: «Перекидывайся, поедешь на мне». Через 50 он ссадил неловко балансирующую и соскальзывающую курицу на верхнюю ступеньку. Забрался сам, перенес птицу выше. Забрался сам. К 500-й не сказать, чтобы Костя лег пластом от усталости, но ноги ощутимо подрагивали. Орел, свежий и невозмутимый, ждал их наверху, возле прохода между двумя скальными отрогами, затянутого полупрозрачной жемчужно-переливающейся пленкой. «Быстро вы! Мало кто добирается сюда с такой скоростью. Вот оно, зеркало Оллара, таинственное и могущественное. Загадывай, девочка, ты первая, я верю, что ты не замыслила ничего дурного». Эмилия, уже девушкой, сделала шаг вперед и торжественно вытянулась, словно собиралась читать стихи Дедушке Морозу. «Я просто хочу знать, где сейчас мой дядюшка Атбеллу. Он ушел от своего дирижабля, и я за него волнуюсь». Она сникла, словно сдутая оболочка того же летящего на зеркало. «Миленькая, ну пожалуйста». Жемчужная пленка будто лопнула, открыв океанский простор. Над пенными барашками летел филин, зорко высматривая в воде свою добычу. Пространство мягко стлалось под широкими крыльями, янтарные глаза были чуть прищурены, птица хватала сонара. «Ой!» Эмилия была удивлена. «Это не дядюшка, он маленький сычек». Для убедительности она развела пальцы не больше, чем на пару дюймов. «Сычек, говоришь?» Ардрик тоже удивился. «Дай-ка я посмотрю». Он провел ладонью по скале возле самого узкого места прохода, отчего видение исчезло. Потом еще одно поглаживание камня, и пленка заребила, по ней пробежала пестрая муть. Косте на ум пришло сравнение с ненастроенным телевизором. «Все понятно. Ваш родственник незаконно присвоил чужую звероформу, превратился не в сычика, а вот в этого вот филина, и остался в этой форме навсегда. Пусть даже из благородных побуждений, но факт есть факт. Воровство было совершено, человек потерял разум и остался зверем, птицей». Эмилия всхлипнула. «И совсем ничего нельзя сделать?» Она жалобно поглядела на орла. «Можно попробовать. Не уверен, что получится, но попробовать можно». Ардрик, что-то шепча, склонился над камнем, поглаживая и пощелкивая по нему ногтями. «Шаманец с настройками», — подумалось Косте. Орел строго на него взглянул, мол, «не мешай, в смысле сбиваешь». Переливчатая пленка прорвалась, и на площадку перед зеркалом с размаху упало человеческое тело. Ардрик моментально накинул на него свой широкий плащ. Путаясь в складках тяжелой ткани, с камней поднялся дядюшка-чудак собственной нескладной персоной, худой, всклокоченный, с полуобглоданной рыбой, зажатой в зубах. Он гневно воззрился на возмутителей спокойствия и издал возмущенное клекочущее уханье, но через мгновение пришел в себя, с омерзением выплюнул рыбу и вытер рот ладонью. В глазах отразилось узнавание. Он, несомненно, был рад видеть племянницу и даже однажды встреченного незнакомца, который где-то потерял своего экзотического скакуна. На обстоятельства требовали обратиться к явно главному в троице встречающих. «Чем обязан?» «Нет, безусловно, я рад всех видеть, но что случилось?» «Впрочем, нет, я вспомнил, случилось. Зачем вы меня здесь?» «Как?» Целая гамма эмоций поочередно пробежала по его подвижному лицу, от недоумения до надежды. «Никак, у вас минута. Прощайтесь», — орел отступил в сторону. Атбеллу повернулся к племяннице. «Ты как, моя девочка?» Эмилия бросилась к нему на шею. «Я хорошо, дядюшка. Я умею летать. У меня вырос орлиный клюв. От грозы я вся стану орлицей. Это Костя, он дракон, я его люблю, он самый лучший. Ты как сам? Тебя можно обратно? Что делать?» Последние слова Эмилия договаривала уже исчезающему в зеркале высокому мужскому силуэту. Лишь только донесся тающий голос: «Костя, установи генераторы». На камни свалился сердито щелкающий страшным клювом филин. Он упал неловко, на бок, перевернулся, посидел немного, устрашая присутствующих хищным взглядом, тяжело подошел к краю лестницы и, снявшись с него, заскользил вниз в воздушном потоке. Эмилия с намокшими ресницами смотрела вслед. Ардрик снова прикоснулся к раме зеркала. «Мне кажется, все будет хорошо», — глухо, неспешно, как бы рассматривая происходящее, произнес орел. Душа этого, несомненно, достойного оборотня исчезла из этого мира, где ей, увы, нет места. Но, преодолев границу между мирами, она в сей же момент попала в крохотную искру зародившегося тела. В положенный срок родится ребенок, мальчик, он вырастет и совершит немало революционных изобретений. Может быть, он даже будет помнить свою прошлую жизнь. Я даже вижу, что его зовут Никола. Никола. Родовое имя вот вижу плохо, что-то похожее на тесто. Тут уже не выдержал Костя. Тесла. Никола Тесла. Глава 74. Легенды Арамиры. Великий орел схватка. Александр Игнатьев. Прошло 3 бесконечных дня, с тех пор, как Марк и Генри обосновались в Ие. Генри целыми днями пропадал то в дворянском собрании, пытаясь получить крупицы информации от местной знати, которая принимала, вежливо выслушивала и сочувственно кивала головой, то в порту, хватая за лацканы капитанов, в попытке узнать, какие суда совершают регулярные маршруты на острова. На него снисходительно смотрели, хмыкали и, крутя у виска, шли своей дорогой. Деятельный ум Марка требовал, наоборот, не беготни, а каких-то результатов от проделанного ногами бессмысленного пути. Уже не раз и не два, волк спрашивал себя, зачем, куда я кинулся сломя голову, спасать Костю, вроде, его особо и не ищут, в королевстве вообще, в последнее время творится черти что, и сыщики сбились с ног, разыскивая настоящих преступников, а не непонятно какого, якобы зеленого лесного ящера. Когда-то, сам, молодой и зеленый, волк любил побродить, не ставя в известность родню о своем местонахождении, а история с подружкой, сумасбродной девчонкой-курицей, сбежавшей из дома, вообще, выглядела анекдотично. Марк глотнул пиво и улыбнулся, представив себе выражение лица у дракона-путешественника, который, наконец-то, решив приступить к решительным действиям, целует подружку и, вместо приготовления к ночи, наполненной радостями жизни, получает крепкое рукопожатие от Марка, наконец, нашедшего беглеца и советующего незадачливому любовнику немедленно вернуться к Яге на блины. Блины, воспоминания унесли домой, и нос сам начал движение на лице, не поинтересовавшись мнением хозяина в поисках любимой супруги. «Ао, мистер Спенсер», — услышал он, прервав медитацию. «Вам неуютно спать на втором этаже?» Хозяйка гостиницы явно благоволила к постояльцу. «Я отселю верхних жильцов и лично приду проверить, перестелили ли вам простыни. Наглый хорек, наверняка, топал ножищами всю ночь, и надо бы очистить пыль, которая осела на ваших вещах». Марк вздрогнул, в красках представив себе объемную Матрону, пришедшую сбить ему подушки перед сном. Он приветственно оскалил зубы, слегка приподняв верхнюю губу, и, сумев переварить услышанное, небрежно попросил счет. Между тем, толстуха не собиралась сдавать позиции. «В Вазерионе неспокойно», — вздыхала она. «Я слышала, что собираются поднять мосты на острове. Вы у нас зиму переждать не хотите? Я жду своего хорошего знакомого. Его комнаты рядом с вашими давно готовы». Высокопоставленного чиновника. Она понизила голос, который перешел в гулкий ухающий бас. «Мистер Гертрих Савара, мой дорогой постоялец. Ждала его третьего дня, а все нет и нет. Уже и с Искарии его забегали, говорят, вылетел из столицы, да вот не долетел пока. А сегодня еще один гидролит прибыл. Ждем известий». Она с грустью покосилась на прямую спину оборотня и, глубоко вздохнув, поняла тщетность своих мечтаний. «Вы нам обещали северный грок сварить». Нагловатое лунообразное лицо хозяйки категорически не нравилось Марку. Да и пахло от нее салом, которое никогда не любил оборотень, ни в сыром, ни в соленом виде. Тем не менее он вздохнул, махнув пробегавшей служке рукой. «Нужен сахар, горячая вода, ром и корица». Размешивая содержимое стакана, оборотень случайно пролил содержимое на скатерть. Разлилось не больше чайной ложки, но, встав из-за стола, Марк подумал, что такая багровая рана сейчас кровоточит в его сердце. И волк засобирался домой. Ближе к ночи, в соседний номер вернулся еле живой от многокилометровых прогулок Генри. Марк открыл дверь и вопросительно взглянул, но его знакомый только махнул рукой и собирался уже, было, уйти к себе. «Генри, а я, домой. Завтра уходит торговый караван, с ними. Поедем. Поверь, Костя не бросит свою маленькую подругу, не тот он человек. Вернуться, продолжать здесь сидеть — совершенно бессмысленное занятие. Генри вытянул похудевшую шею и в упор посмотрел в лицо волка. Марк автоматически отметил ввалившиеся щеки и заострившийся крючковатый нос. «Я останусь еще немного, сегодня мне сказали, что еще 3 судна не вернулись в порт перед зимними бурями. Караваны идут круглый год, я дождусь все корабли, и я не могу, не могу один, там нас ждут вместе, не могу, спасибо тебе». Дверь закрылась, а Марк, постояв немного, одними губами, прошептал: «Бывай, друг, все образуется, поверь, я знаю». Волк не успел проспать 4 часов, когда до его чуткого слуха лесного зверя донесся стук в наружную дверь гостевого дома. Не то, чтобы это был какой-то необычный стук, просто он раздался со стороны кухонной двери трактира. Какую-то минуту Марк еще лежал в постели, а потом в темноте комнаты человек бесшумно натянул штаны, также, неслышно ступая, приоткрыл дверь и вышел в коридор 2-го этажа, нависшего балконом над внутренней столовой гостиничного трактира. Там, в тенях лестничного пролета, он остановился. Говорили двое: «Наконец-то, вы, конечно, от нашего уважаемого мистера Савара». Эта хозяйка пыталась шепотом поскорее узнать новости от вошедшего. «Нет, мем, я послан начальником столичного управления внутреннего порядка. У вас остановился князь Спенсер, у меня для него пакет. Княя ясь». Хозяйка растянула фразу и, громко вздохнув, продолжила: «Давай мне, он мой постоялец, утром передам, я спешу улететь, погода портится, мне надо возвращаться, хотел бы передать лично». Марк увидел, как сгустились тени над тщедушной фигуркой гонца и, криво улыбнувшись, поспешил спасти посланника. В крошечном коридорчике стоял тощий и усатый, похожий на сухого таракана, человек. Из гончих, почему-то подумал Марк, в кожаном облачении воздухоплавателя, ставшего особо модным, с покупкой правительством у империи гидролетов, в высоких сапогах, он производил смешное, но не отталкивающее впечатление. Человек чем-то понравился волку. Застигнутая врасплох пышнотелая искательница мужа вздрогнула и, с большим неудовольствием, ушла к себе. «Мистер Спенсер, я из Вазириона, в столице беспорядки. Правитель и высокий лорд князь Ангерон исчез. На острове подняты все мосты, а ваша супруга попросила передать, что ждет вас в столичном имении. Мне необходимо вернуться. Я с вами», — коротко ответил Марк. Сереющий рассвет почти погасил глаза тусклых желтых фонарей, когда гидролет, поймав встречный ветер, поставил нос по направлению к столице. Выпив 3 стаканчика чудесного, пахнущего малиной чая, и, несколько раз прикоснувшись к любезно предложенной хозяевами душистой настойке из большой зеленой бутыли, гордой каравеллой переплывшей с обеденного стола на прикроватную тумбочку, Гертрих, с удовлетворением, подумал, что ему чертовски везет. Выжить в подобной катастрофе было не просто удачей, он никогда не слышал, чтобы упавший камнем с неба человек отделался бы 2 шишками и небольшим синяком. Шипя, поморщился он, неудачно потянувшись налить еще немножко. Чудеса продолжились и после падения. Его сразу нашли. Он попал не куда-нибудь, а в дом, сбежавший от проблем семьи правящего дома, а за пазухой оказалась беглянка мадам, сразу расположившая к себе хозяев, которые благосклонно отнеслись к его слегка потрепанной физиономии. Гертрих сделал еще пару глотков и, затушив лампу, быстро захрапел. Ему снились мягкие руки пухлой трактирщицы Изы, и гора монет, которые почему-то устраивали догонялки друг за другом, весело блестя золотыми боками, дрались за место в его огромных, похожих на рюкзаки, карманах. А Карин, прижавшись к своему мужчине, находилась, словно между явью и сном. Она представляла, как плывет по течению. Вот-вот, за изгибом прозрачной и чистой реки, покажутся ступени, ведущие к храму бездны, куда она часто заползала, а своды старого, всеми забытого собора укрывали ее мягкой обволакивающей темнотой в безлунной южной ночи. Теперь, находясь за 1000 лиг от дома, она думала о найденном ею Людвиге, как о невероятном, немыслимом, сказочном чуде. Ведь она еще в детстве вымолила его, сидя ночами у полуразрушенного колодца матери бездны. «Спасибо тебе, о, великая!» — шептали губы, и Аккарин каждую ночь засыпала с благодарной улыбкой, не пожелав уйти из спальни больного мужчины, несмотря на все условности общества. Ей было все равно, что подумают эти люди, да и любые другие, тоже. «Больше не мечтай бросить меня!» — полушутя, укоряла она поправлявшегося профессора, по ложке вливая в простуженное горло куриный суп. «Никогда больше не расстанусь с тобой, моя прекрасная госпожа», — отвечал ей Людвиг, хриплым больным горлом, а глаза, сияющие как два сапфира, повторяли: «Моя ненаглядная, моя вечно недоступная мечта, счастье мое, я отдам за тебя жизнь, ты не вернешься в рабство, моя Аккарин», — твердо сказал Людвиг на третий день, и встал. Маленькая мадам посмотрела на стройную жилистую фигуру, смешно стоящую босиком в одних нижних штанах на плетеном коврике у кровати, увидела сурово насупленные брови, грозное сверкание синих глаз и, впервые за долгие месяцы, искренне и широко улыбнулась, а потом прижалась к его груди и зашептала: «Мой глупый, глупый, глупый питон, нельзя отдать жизнь за жизнь, потому что, все равно, получится смерть ради жизни. Подумай, разве этот подарок можно будет назвать радостью? Величина горя, живущего во мне, будет несравнима, даже с твоим небытием в посмертии. Возможно, для Великой Матери Бездны безразличны наши души, ведь, попав к ней, мы присоединимся в темноте звезд к ее великому покрову, но я хочу дышать с тобой и наслаждаться тобой. Я никогда никому больше тебя не отдам». Влюбленные не знали, как зарубленной толстой сосновой стеной в соседней спальне тихо лежали еще двое чутких влюбленных, и как другие губы шептали слова: «Какая великая тайна, любовь, надо вернуться в столицу и занять свое место, мой милый, хотя бы ради них, и, пусть дракончик в тебе еще только растет, но я точно знаю, скоро он ляжет на крыло и совершит свой первый полет со своей подругой, со мной. Пойдем, оставим гостей ненадолго, моя дорогая», — был тихий ответ. В предрассветный холодный час они оседлали двух молодых варрумов и неторопливо выехали на край расщелины. Потом, словно поддавшись силе стихии, звери сами понеслись вниз, увидев очертания раскинувшейся перед ними горной равнины. Их серые контуры, мелькающие в заснеженной долине, казались плотной морской волной, готовой удариться об утес, разбившись миллиардами брызг, но не сдавшейся на милость берегов. И не было страха в сердцах четырех свободных существ, было наслаждение от поющего утреннего ветра среди холодных зимних гор. Гидролит почти сразу столкнулся с яростным сопротивлением встречного ветра. Его сильно унесло и, сверившись с картой, изрядно промерзший пилот сообщил, что они оказались значительно южнее перевала, хорошо выделявшегося своими крутыми склонами и служащего прекрасным ориентиром для летуна. Под ними проплывали покрытые снегом горные плато и изрезанные крутые долины, при том, что ветер продолжал сносить их. Учитывая настолько неблагоприятный маршрут, приходилось рисковать и снижаться, планируя между острых колючих зимних каменных пиков, пытаясь спрятаться от ветра и поймать подходящий воздушный поток. Страх закрался даже в мужественное волчье сердце Марка. Но вот первый солнечный луч прорубил в серой туманной дымке студеного утра дыру, и сквозь это окно осветил колючие скалы. Гидролит сильно встряхнуло, и воздухоплаватели увидели равнину со стоящими на ней основательными постройками и обломки летающей машины начальника сыска. Марк тронул пилота за плечо, показывая вниз, и тот понятливо развернул свою летающую птицу, только сказав: «Снижаемся». Глава 75. Легенды Арамиры. Великий Орел. Схватка. Витое колечко. Оксана Лысенкова. «Ну что, теперь в обратный путь?» — спросил Орел у Эмилии. «Да, пожалуй», — девушка ответила грустно. Дядюшку от Белла было жалко до слез. «Нет», — встрепенулся Костя, — «еще мое желание, вернее, тоже вопрос. Можно?» — спросил он у Орла. «Да, конечно», — Ардрик отступил на шаг, предоставляя парню доступ к артефакту. Костя подошел поближе. «Я хочу знать, кто мои родители и где они сейчас находятся». Голос его в конце фразы сорвался, давно забытая надежда увидеть маму и папу, которая одна и спасала в горькие детдомовские годы, всколыхнула в душе бурю чувств. Зеркало помедлило и показало карту Арамиры. Вначале общие очертания материка, потом постепенно прорисовались горы, реки, выросли миниатюрные деревья, выстроились крошечные домики. Карта дрогнула и изображение поехало, приближаясь. Ближе и ближе, уже можно было точно указать на северо-запад, угадать страну, округ. Костя с удивлением узнал путь, по которому они ехали. Изображение сместилось еще немного вправо и на долю секунды мигнуло, сменившись картинкой бревенчатого домика. Картинка укрупнилась, размазалась и показала комнату с сидящими возле камина мужчиной и женщиной. «Как ты на него похож», — ахнула Эмилия, до этого мгновения стоявшая, затаив дыхание, и изображение погасло. «Эми, это они!» – выдохнул Костя, схватив подругу за руки. «Летим скорее, я понял, где они!» «Конечно!» – подхватила девушка. «Подождите!» – остановил парочку Ардрик. «Полетите завтра с утра. Сегодня наши мастера сделают для твоей звероформы седло, чтобы девушка могла в нем сидеть в человеческом виде. Разумеется, теплую одежду и продукты вы получите». «Спасибо», — поклонился Костя. Он с отвращением покосился на ступени, но приободрился при мысли о том, что путь предстоит вниз, а не вверх. Действительно, обратный путь по 1500 ступеней оказался легким и почти приятным. Парочка, взявшись за руки, спрыгивала с каменных граней и смеялась. Костя, окрыленный предстоящим знакомством с родителями, теплом среди зимы и, что уж тут греха таить, любовью к Эмилии, дурачился, прыгая то боком, то задом наперед, корчил смешные рожицы. Ардрик отечески улыбался с высоты. Сборы в обратную дорогу не заняли много времени, собирать путешественникам было практически нечего. Подаренные Эмилии теплые штаны и куртка с капюшоном, отороченным мягким пятнистым мехом диковинного южного зверя, были отложены, чтобы надеть в дорогу. Остальное что? Корзина с продуктами. Все. Под вечер шорники принесли седло. Костя поудивлялся хитроумной системе крепящих ремней, позволяющей оставлять крылья свободными для активных движений. Но больше из перестраховки попинал кожаную поверхность. «Не развалится в дороге?» – спросил обеспокоенно. «Ты так, парень, не шути», – хохотнул шорник. «Мы не первое драконье седло делаем. То есть мы-то первые, но чертежи остались. И уж поверь, они самые лучшие». «Ладно, ладно, верю». Костя попытался приподнять седло, больше похожее на маленький диван. Получилось, но с трудом. Он понимал, что звероформа этого веса вообще не заметит, лишь бы сохранился баланс, но слишком много лет он был человеком, чтобы не обращать внимания на вес груза. Эмилия хихикнула. Она сидела боком на перилах веранды и грызла большое краснощекое яблоко. «Хихикай, хихикай, если что, тебе с этого дивана падать», — Костя притворно нахмурился. Шорники прощально помахали и покинули парочку. «Ничего страшного, я перекинусь, я же теперь летающая». Яблоко постепенно исчезло, не оставив даже огрызка, только плодоножку, внутренние перегородки и кожуру семечек. «Вот кто так яблоки ест, ни крошки птичкам не оставила». Костя, изображая страшного хищника, стал подкрадываться к девушке. «Я сама птичка. Мой бывший жених вообще рыбу ел. И что, я тоже ем?» Настроение у Кости моментально испортилось с упоминанием кого-то там бывшего. «Но не сырую же, а он рыбку за хвост и глоть-глоть. Фу!» Эмилия соскочила с перил. «Пошли спать, завтра вставать рано». На утро Ардрик пришел их провожать. Посмотрел наоборот. Помог Эмилии взгромоздить на высокую драконью спину седло-диван. Затянул по стромке, усадил девушку. Похлопал дракона по мощной лапе. «Летите. Удачи вам. Нам было приятно воссоединиться с потерянными родственниками. И, Костя, слышишь?» Дракон вопросительно повернул голову к говорящему. «Не забудьте залететь в Ию. Отдохнете, погуляете, поедите мороженого. Оно там в кофейне на набережной просто прекрасное». Ардрик мечтательно зажмурился. «Ах, да, вам на текущие расходы». В руки Эмилии опустился небольшой кошелек, в котором тяжело позвякивало. «Все, на старт!» Дракон оторвался от земли. Перелет до материка произошел без каких-то либо форс-мажорных обстоятельств. Приземляться в городе путешественники не захотели, опустились неподалеку и пошли пешком через главные ворота. Эмилия была совершенно очарована белыми стенами и узенькими крутыми улочками города. Косте с большим трудом удалось уговорить ее занести теплые вещи и корзину с едой в гостиницу. Когда портье выдавал им ключи от номера, Эмилия чуть ли не приплясывала от нетерпения. Теперь, когда путешествие, в общем-то, закончилось, она приобрела необыкновенную живость и легкость поведения. Потом они снова пошли гулять, прошлись по улочкам, дошли до набережной, попробовали расхваленное мороженое, постояли на берегу. Эмилия приникла к Косте и тихо смотрела, как на море постепенно наползают сумерки. Солнце садилось где-то справа, на западе, и видимую перспективу медленно заливал вечерний свет, сначала оранжевый, потом зеленый, голубой и до густо синего. Эмилия поежилась, все-таки с близких гор ощутимо тянула холодком, повернулась к спутнику. «Пойдем, а?» Краем глаза заметила что-то в стороне, повернулась, разглядывая, и внезапно сорвалась на бег. Костя долю секунды спустя кинулся вслед за ней. Эмилия повисла на шее какого-то мужчины. Дракон в Косте рыкнул. «Моя, не отдам», и парень поторопился к обнимающимся. Подойдя ближе, он услышал: «Дочка, какое счастье, я тебя нашел». И ответ девушки: «Будем честными, это я тебя сейчас нашла». Это был отец Эмилии. Костя постарался принять приличествующий случаю презентабельный вид. Все-таки знакомство с родителями. С одним папой, правда, но там чем черт не шутит, может, и мамы рядом. Пригладил встрепанные ветром волосы, оправил куртку. «Доброго вечера вам, сэр. Разрешите представиться, Константин фамилия, дракон из клана волков, последнее время верный спутник вашей дочери. Рад знакомству». Эмилия расцепила руки с шеи отца и удивленно оглянулась на парня. Таким она его еще не видела. Его тон, его аристократически вежливая речь заставили девушку по-новому посмотреть на простого, как три серебряных монеты, Костю. Высокий статный мужчина тоже провел рукой по волосам, не выпуская дочери из своих объятий. Генри Эдлкайнд, Тетерев, как уже понятно, отец вот этой головной боли. «Почему бы нам не переместиться в гостиницу, на нас уже обращают излишнее внимание». Решено было переселиться в гостиницу, где остановился Генри, там до сих пор было оплачено два номера. Эмилия отправилась с отцом, им надо было много рассказать друг другу. Костя пошел за вещами. Проходя мимо модного магазина готового платья, он хмыкнул и зашел внутрь. Драконьего кольца хватило, чтобы поверенный магазина сбегал в банк, из банка и протелеграфировали в банк Вазириона. Оттуда подтвердили платежеспособность клиента, был выписан вексель, который был тут же обналичен. Всего этого Костя не знал. Он это время провел в магазине, выбирая платье Эмилии и одежду себе. Оказалось, что к платью прилагается много всего, очень много всего. Когда ему выдали маленький сверток с брюками, камзолом и сапогами и огромную коробку с платьем, шляпкой, ботиночками и прочими прилагающимися мелочами, парень только крякнул. Нести это по узким улочкам было бы крайне неудобно. От неудобства его за мелкую монету избавил мальчишка рассыльный, который сам вызвался отнести все по указанному адресу. По дороге зашел в еще один маленький магазинчик. В гостинице Костя спросил, где остановился Генри Эдлкайнд. Ему назвали номера и дали ключ. Видимо, портье был уже предупрежден. Войдя в номер, Костя разложил на кровати коробки, быстро сполоснулся из кувшина и отправился в соседний номер. Там он обнаружил Эмилию у отца, они беседовали, и вид у девушки был расстроенный, было видно, что они недавно говорили о чем-то очень неприятном. Костя бросил суровый взгляд на Генри и поманил Эмилию за собой. «Давай ты сейчас примешь ванну, отдохнешь немного, оденешься и к нам присоединишься за ужином, мы пока поговорим и закажем поесть. Ты хочешь в обеденный зал или в комнату?» «Пожалуй, в комнату». Эмилия уже успела сравнить то, как одеты мужчины со своей одеждой, походными кожаными штанами и такой же курткой. Костя кивнул и покинул номер. Эмилия сразу же кинулась к коробкам, лежащим на кровати. Рассмотрев наряд, слегка пожалела, что выбрала поужинать в номере, но выходить и менять решение не стала, успев в процессе рассматривания платья раздеться до белья. Она со вкусом отмокла в горячей ванне, отскребла жесткой щеткой въевшуюся под ногти пыль, вымыла, высушила и причесала волосы. Надетое платье отразило в зеркале ее повзрослевшую за прошедшие пару месяцев, непривычно элегантную и даже красивую. Вздохнув, Эмилия отправилась на ужин. Ее в дверях встретил Костя, провел к накрытому столику, галантно отодвинул стул. Генри замечал в его движениях некоторую неловкость, словно действия эти парень совершал первый раз или, по крайней мере, после долгого перерыва, но Эмилия сама пыталась вспомнить, как что делается, и ни на что не обращала внимания. После трапезы, когда уже был разлит по чашкам недавно привезенный с юга новомодный кофе, Костя, словно бы невзначай, передав девушке миндальное пирожное, обронил: «Эми, не откажешься ли ты стать моей женой?» Щелкнул замочек маленькой коробочки, и в ладонь девушки опустилось тонкое витое колечко, золотое с зеленым камнем, как чешуя и глаза самого Кости в звероформе. Эмилия растерялась от неожиданности и посмотрела на отца. Генри, по-доброму усмехнувшись, чуть заметно кивнул. Колечко плотно облегло тонкий пальчик. Эми подняла сверкающие глаза на теперь уже жениха. «Вот и славно, дети. А теперь иди к себе, дочка, вы и так уже слишком долго были вместе, дай и нам поговорить про серьезные мужские дела». Генри улыбался. Утром путешественники покинули ее все втроем. Генри в седле на спине дракона, курицами у него в руках. Сильные золотые крылья быстро отмеряли расстояние, и чуть позже полудня под крыло легла виденная в зеркале долина. Бревенчатый домик приближался. Костя сделал разворот, осматриваясь в поисках посадочного места, и острый драконий взгляд выхватил в дверях домика женскую фигуру, прижимающую руки к груди. «Мама!» — пронеслось в голове вновь обретенного сына. Глава 76. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Глава 76. Перекресток. Оксана Лысенкова. Женщина на крыльце ахнула, вгляделась в приближающегося золотого дракона и сделала шаг навстречу. Шаг, другой. А потом сорвалась на бег, кинулась прямо к садящемуся зверю. Костя, уже расправивший крылья для приземления, забил ими в воздухе, не удержал баланс с тяжелым грузом на спине и кувыркнулся назад, на лету оборачиваясь. Генри вылетел с седла, Костя запутался в упряжи, в эту кучу набегу влетела Маргарет, сразу же вцепившись во вновь обретенного сына, и в довершение сверху приземлилась вовремя вспорхнувшая из рук отца пестрая курица. Из дома выглянула Эллин, круглыми глазенками, засунув пальчик в рот, уставилась на кучу малу, потом весело рассмеялась и тоже побежала к собравшимся. Пока распутывались, пока одевались, пока объясняли Эллин, что веселой возни не будет, появился Леонард. Он рубил дрова в ближайшем леске и поспешил к дому при виде мелькнувшей тени. Когда он, торопясь, пришел, почти прибежал, все уже распутались, и отец смог обнять своего сына. Эмилия, перекинувшись и одевшись, вцепилась в руку Генри, радуясь за Костю, видя, что он тоже рад воссоединению семейства. Все домашние дела были тут же отложены и все по случаю холодной погоды переместились в дом. Маргарет не отпускала руку Кости, словно боясь, что он вдруг снова исчезнет, заглядывала ему в лицо, изучая черты, как ни крути, а все-таки незнакомца, порывалась погладить по голове, пока парень решительно не воспротивился таким нежностям. «Я бы очень хотел узнать, что произошло, почему я оказался в чужом мире?» — спросил Костя, когда страсти немного улеглись. «Я расскажу», — Леонард сел поудобнее, притянул на колени дочь, «на нас было совершено нападение. Есть одна травка, она у драконов блокирует возможность оборота. Мы все хорошо знаем ее вкус и запах, но экстракт ее безвкусен. Такую вытяжку подлили в питье. Мужчина, женщина и маленький ребенок, что они могут сделать против двух десятков вооруженных воинов, некоторые из которых были в хищной звероформе? Нам пришлось бежать. Где-то по дороге, Маргарет, несущая тебя, отстала и вернулась одна. На все вопросы, где ребенок, она отвечала одинаково, спрятала, его никто не найдет. Все женщины-драконы немного ведьмы. А потом действие зелья прошло, Маргарет восстановила возможность оборота, а я нет. Подозреваю, что именно моими крыльями оплачено твое спасение. Да, подозреваю, и подозревал всегда, жена, но никогда не был в обиде, тем более, видя, как все эти годы ты пыталась мне их вернуть. Так, Марго, так, склонила голову женщина, у меня не хватало сил активировать артефакт. Если бы использовала свои, то не смогла бы довести ритуал до конца. И потом всю жизнь я боялась тебе в этом признаться, боялась, что ты меня возненавидишь. Глупая ты, Леонард дотянулся до жены и обнял ее, все же хорошо закончилось. А крылья, ну теперь уже точно вырастут. Ладно, мне все ясно. А теперь позвольте представить вам Генри Эдблкэнда и его дочь Эмилию. Костя сделал паузу, подождал, пока взоры родителей обратятся на девушку и ее отца, и добавил, мою невесту. Эмилия встала, расправила юбки и звонко и уверенно произнесла, здравствуйте, меня зовут Эмилия Эдблкэнд, я люблю вашего сына, и я курица. Ахнула Маргарет, и в комнате повисла тишина. Костя посмотрел на мать, она ответила скорбным взором, на отца. Он отвел взгляд, я вижу, что мой выбор пришелся, так сказать, не ко двору. Эми, Генри, собирайтесь, мы улетаем. Костя схватил девушку за руку и буквально вытащил во двор. Спустя пару минут вслед за ними вышел Генри, замешкавшийся с одеванием. Втроем они медленно направились к поляне, на которой остался лежать диван-седло. На ходу Костя обнял невесту. «Не переживай, обойдемся». Эмилия хотела что-то то ли возразить, то ли согласиться, но ее прервал голос сзади. «Не улетай, мы принимаем твой выбор». Путешественники обернулись. Перед ними стояли родители Кости. Леонард продолжил. «Мы просто растерялись. Прости, сын. Мы слишком долго ждали твоего возвращения и испугались, что ты теперь снова будешь не с нами, у тебя будет своя семья. Ты уже совсем взрослый, мой маленький мальчик», — подтвердила Маргарет. Все снова вернулись в дом. За ужином, собранным из продуктов, что привезли с собой путешественники, и того, что нашлось в доме, атмосфера немного разрядилась. Немало помогла в этом Эллин, которая, смешно морща носик, пробовала то заморские сушеные ягоды, то перченую сосиску и просила водички запить. За чаем Леонард перешел к планам. «Мы долгие годы жили уединенно, но в последние недели тут прямо паломничество, как будто наше гнездо переместилось в самый перекресток торговых путей. Нас навестили сначала два джентльмена на аэростате, а спустя некоторое количество времени в горах был найден замерзающий профессор. Начальник сыска пришел сам. Это имеет какое-то отношение к твоему возвращению? Боюсь, что да, отец. Постойте. Профессор Питон, Людвиг, и аллигатор Гертрих, и джентльмен Сэмюэль Вуд, Атбелл, да, именно они. Вам они все знакомы? Да, Генри рассмеялся. Тесны дороги для имеющих ноги, это все персонажи второго плана, сорвавшиеся с места либо в поисках наших детей, либо вслед за теми, кто в поисках, либо по велению, либо сердца, либо просто чувства начавшихся перемен. Куда они все делись? В Вазирион, в столицу. Там то ли жена чья-то, то ли кто еще, мы так и не поняли до конца. Значит, и нам надо в столицу. Давайте спать, уже давно стемнело, завтра путь не близкий. Папа, мама, вы летите с нами, будем переделывать это болото. Леонардо и Маргарет молча кивнули. Они признали право взрослого сына решать не только свою судьбу, но и судьбу страны. Глава 77. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Страна не обратила внимания на смену правящего дома. Что со змеями, что с драконами, все равно налоги платить. Говорили старожилы и смело шли в харчевню, лишний раз отметить старый Новый год. В Вазирионе, сам собой, не успев, как следует, начаться, стих бунт. Увидев в сером утреннем небе фигуры двух гигантских драконов, подстрекатели так же тихо, как и достали, спрятали за пазухи ножи и, повздыхав, расселись нищими на папертях многочисленных столичных соборов. Практически сразу было объявлено о женитьбе Людвига Гримальди на мадам Маккарин, которая по праву брошенной нежены могла с честью отдать руку любому, по своему выбору. Влюбленные категорически не желали расставаться и были готовы наплевать на все обычаи, но на их исполнении вдруг строго начала настаивать новоиспеченная волчья княгиня, поддержанная Костиной семьей Драка. В первое воскресенье Нового года Людвиг, по всем канонам, третий день томился в разлуке и, будучи отселенным, обедал в ресторане с двумя холостяками. Первым был Костя, который всячески старался по любому поводу удрать из дворца, где ему кланялись и пытались завести знакомство. В попытке бегства он выбирал не тот маршрут, постоянно проникая в городское имение к Яге, где готовилась к отъезду плачущая Эмили, и тоже расстраивался. Влюбленные наивно думали, что, попав в столицу, они зайдут в храм и объединятся навеки. Но тут оказалось, что Эмили увезут к матери, где она проведет три бесконечных месяца в подготовке, и только в день весеннего равноденствия они смогут дать друг другу клятву в вечной любви. Никак не раньше. Не успеем, твердо постановила Таисия Сергеевна под одобрительный гул голосов. Вторым оказался Гертрих Савара, так удачно приземлившийся на лужайке у драконьего дома. Начальник сыска излучал спокойствие и очень умело, немного снисходительно, и по-отечески добродушно поддерживал разговор, внимательно следя за тем, чтобы два влюбленных жениха не зачахли над полными тарелками. И представьте, чавкая и, роняя крошки, говорил начальник сыска, привычно переходя на шипящий рык и, слегка растягивая слова, какой способный малый оказался приятель княгини Канислюпус. Внимательно слушающий городские истории Костя отвлекся от супа и спросил, а кто это? Это ваша яга, вклинился в разговор Людвиг. А-а-а. Согласился еще не очень привычный к титулам его высочества князь Драка. «А вы-то, уважаемый Гертрих, сами жениться не хотите?» Профессор задумчиво посмотрел на салат и потянулся к закуске. «Я решительный враг женитьбы», — гордо сообщил Савара. «Считаю необходимым выступать за строгое разделение труда. Есть индивидуумы, которые должны делать детей. Есть те, которые должны содействовать их развитию в условиях покоя и благоденствия в государстве». Крокодил рыгнул и, справившись с благородной сытой отрыжкой, аккуратно промокнул подбородок. Однако я знавал нескольких женоненавистников, которые в настоящий момент трудятся отцами и мужьями, забыв про свои другие, неотеческие обязанности, улыбнулся Людвиг. А я буду очень рад узнать, что вы влюбились. Пожалуйста, не забудьте позвать нас с Эмили на свадьбу, поддержал Константин. «Так я уже влюблен», — хитро щурился Савара. «Моя любовь лежит на тарелке и называется отбивная. Поверьте мне», — настаивал Гримальди. «Ваша возлюбленная, сочащаяся мясными соками, не помешает вам любить мать ваших детей. А вот я вам другой пример приведу», — спорил Гертрих, расстегнув жилетку. «Вот решили вы с Костей поехать на охоту, или на рыбалку, или попариться с пивом и раками в соседнем уезде. Отпрашиваетесь у жен, а не тут то было. Нет у вас теперь такой возможности». Оба жениха мечтательно заулыбались, представив, как жены их не пустят и, понимая, как прекрасно не иметь возможности навсегда отказаться от пикников. После обеда гости уехали, а профессор отправился к себе в номер, лежа на кровати, больше напоминающей поле для игры в мяч, и, наблюдая, как маленькие розовощекие амуры целятся в розовый, ничем не прикрытый зад пухлой Матроны на потолке, он подумал, как изменилась за какие-то 2 месяца его жизнь. Потом он задремал, и мозг, продолжающий работать, начал спрашивать душу, а не лишится ли он той толики свободы, о которой говорили за обедом. И тут, находящееся во сне тело вспомнило маленькую теплую змейку, доверчиво свернувшуюся у него груди, и Людвиг широко улыбнулся. Какая такая свобода ему нужна? Свобода – это его обретенное счастье. Любить и желать, ту единственную хрупкую и нежную, защищать и оберегать, только ее и навсегда. А знаю ли я ее? Вдруг родилась новая тревожная мысль. Может быть, ей я неприятен, возможно, она просто терпелива, и ее желания совсем иные, может, она просто испытывала чувство сострадания, увидев его промерзшее, тощее и больное тело. Он резко проснулся и сел. Потом, не найдя успокоения, встал и подошел к окну. Спокойствие улетучилось, и страхи накинулись с новой силой. Панические мысли толпой ворвались в голову, взрывая мозг. А любит ли она меня? А если она решила выйти замуж только для того, чтобы определить свой статус замужней женщины? А вдруг она, оформив официальные отношения, опомнится и поймет, какая пропасть между нищим профессором математики и знатной графиней древнего рода? Он начал быстро одеваться. «Так нельзя. Поеду и спрошу». И Людвиг стремительно выбежал на площадь перед отелем, искать экипаж. Его переполняло отчаяние, и даже какая-то злоба на всех людей и свою несчастливую судьбу. В момент прибытия, на крыльце, в окружении старательно выражающих сочувствие родственников, рыдала уезжающая в поместье Эмили. Чуть поодаль стоял бледный от напряжения и готовый перекинуться и утащить свою самку Константин. От него шарахались и старались обойти по максимально широкой дуге. «Вот она, настоящая, искренняя любовь», — завистливо подумал Людвиг. «Пойду посмотрю последний раз в глаза Аккарин. Скажу ей, ты свободна». Его не ждали. Маленькая мадам сидела на полу, а вокруг были разложены ее платья, серое бархатное, шерстяное, цвета мышиной норы, расшитое пайетками, немного блестящее, цвета осеннего болота, и, наконец, парадное, шелковое, с натуральными кружевами из нити паука. Оно стоило целое состояние. Аккарин грустно смотрела на переливающийся под солнечными лучами шелк цвета моренго. Людвиг остановился, не перешагнув порог. Она подняла голову и просияла от радости. «Ой, тебе же нельзя, как хорошо, что ты приехал, а я вот платье выбираю». Она внимательно посмотрела на хмурое лицо и встала. «Что случилось, милый?» Людвиг глубоко вздохнул и переступил через порог. «Я глубоко убежден, что со мной ты будешь несчастна. Я не тот, кто нужен такой, как ты. Ты само совершенство. Ты классическая гордая красота. Тобой должны восхищаться поэты, рисовать художники». Аккарин встала и тихо подошла. «Молчи, я должен сказать, я нищий, глупый, желтый питон. Я не пара, подумай, ты можешь отказаться, ты должна». Девушка побелела. «Не понимаю», — после некоторого молчания смогла произнести она. «Ты отказываешься?» Он глубоко вздохнул, набрав побольше, ставшего густым, воздуха и резко, на выдохе, произнес. «Да, но почему?» — шепотом произнесла, разом поблекшая, как потерявшие лепестки на ветру роза. Затем распрямила плечи и, смело посмотрев в глаза стоящего перед ней, твердо сказала: «Объяснитесь. Аккарин, я уверен, что ты не можешь любить такого, как я. Со мной ты станешь несчастлива. Я не могу позволить тебе сломать свою жизнь, связав ее с таким, как я». Она просияла. «Мой глупый-глупый питон, я люблю тебя любым. Я не смогу жить без тебя, и твой отказ означает для меня только уход к великой бездне». Силы оставили Аккарин, и она осела на гору серых платьев. Через полчаса их нашла Таисия Сергеевна. Узнав, с какой целью профессор проник в имение, Яга, хитро ухмыляясь, прогнала его, размахивая шалью, и, поглядев на ворох вещей, решительно собралась за покупками. В воскресенье толпы народа окружили главный храм страны. Понадобились объединенные силы гвардейцев и всех сотрудников управления полицейской жандармерии центрального округа столицы, чтобы по периметру окружить площадь, во избежание давки и увечий. Фактически, празднуя не обручение с Людвигом, а, отмечая настоящую свадьбу бывшей мадам, столица радовалась первому празднику Нового года. Все надеялись на перемены и стремились к лучшей жизни. Те, которым удалось ранним утром проникнуть за периметр охраняемой территории, толпились около зарешоченных окошек собора, всматриваясь в яркую от тысяч зажженных свечей глубину великой бездны. На ступенях, наплевав на мороз, сияя звездой на новом мундире, стоял небезызвестный доберман, объявленный в столице героем, новый блюститель порядка Вазириона. Около 10 утра стали подъезжать кареты знати. Разряженные в люкзар и ментинан, дамы шелестели расшитым атласом. Золотое сияние люстры подсвечников отражало переливающиеся потюры, извлеченные из старинных ларцов. Все ждали жениха и невесту. Наконец, раздались крики. Едут. И на площади появились кареты. На их золоченых дверях два дракона переплетали хвосты, хрустальные окна дверок отражали синее небо. На последней прибывшей карете все увидели герб, в виде зияющей пасти волка. Приближенные. Клан, в котором вырос наследник. Волки, сила. Шептались в толпе. Из первого экипажа вышел дракон-отец и великая мать, которые, поклонившись толпе, чинно взошли по ступеням и исчезли в темноте входа в храм. Следом приехал наследник и наследница. Дракон-сын подал руку сестре, и они также неспешно проследовали за родителями. Затем открыли дверцу экипажа клана волков, и оттуда вышли князь и княгиня. Последняя поспешила к карете невесты, а князь – к карете жениха. Церемония началась. Толпа, как волны прибоя, подалась вперед, ловя каждое движение. Людвиг, ведомый Марком, шел как во сне. Питон видел только ее. Он смотрел на сложную прическу, с хитро вплетенной в косу белой фатой, украшенной шитыми мелкими голубыми цветами, на небольшой воротник, только подчеркивающий длинную белую шею, и на поразительно тонкую талию, которую широкий синий пояс выделил среди голубого шелка пышной юбки свадебного платья. «Красивая!» — шептались в толпе. Между тем празднично одетые жрецы, под торжественное пение хора, вышли к главному колодцу великой бездны. «Бери за руку от Карины веди», — рыкнул Марк на застывшего приятеля. Зажглись украшенные незабудками свечи. Маленькая рука в шелковой перчатке утонула в ладони профессора. «Благослови их, великая», — услышали в храме. И сама бездна зашумела водой и выплеснула на влюбленных свои хрустальные брызги. Марк и Яга подали полотенца, и влюбленные обтерли друг другу лица. Жрец подал два кольца. Жених протянул руку и взял большое. Старенький священнослужитель, с улыбкой, шепотом поправил его, но тут невеста протянула руку к маленькому. Они ошиблись так дважды и, наконец, взяв нужные, надели их друг другу на пальцы. И тут произошло великое чудо. Маленькие золотые обручи колец на пальцах зажглись ярким светом, похожим на сияние звезды, и у Аккарин вокруг безымянного пальца обвелась маленькая змейка с синими глазами. А на пальце Людвига свил уютное кольцо толстый питон с ярко-голубым глазком. Новая фамилия родилась. Громко и торжественно провозгласил жрец. Толпа заволновалась сильнее, а Марк что-то громко зашептал Яге. Его величество подошли к молодоженам и провозгласили. Сегодня в воскресный день Нового года, впервые за 1000 лет, родилась новая княжеская фамилия. Представляем вам князя и княгиню Гримальди, из рода питонов. Поклонитесь. И первые, с глубоким почтением, в пол поклонились молодоженам. Дальше было замешательство, громкий шепот, улыбки и поздравления знати, торжественные, завистливые и умиленные взгляды, толчья и полная неразбериха. Выбравшийся из толпы, рычащий Константин, схватив Марка за рукав, произнес: «Если ты мне друг, то поможешь построить мне дом. На границе с твоими землями есть чудесная поляна, и венчаться буду у вас в роще. Кошмар, надо делать отсюда ноги. Помоги». Глава 78. Легенды о Рамире. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Эпилог, который вполне возможно, когда-нибудь станет прологом. Александр Игнатьев. 8 месяцев спустя. Август выдался жаркий. У самого правильного пивовара, мистера Харрисона, было не протолкнуться. В предвкушении холодного пенного напитка и вечерней прохлады, к трактиру загодя съезжались со всей волчьей округи. Напиток хозяин варил отменный, да и поговорить после тяжелого дня всегда есть о чем. Больше всего разговоров было о недавно состоявшейся в роще церемонии. Старожилы не помнили такого праздника, какой организовали правящей семье драконов Марк с Ягой. Всю зиму вожак с названным братом свозили шлифованный кругляк и обожженный кирпич на поляну у тракта, идущего широкой наезженной дорогой в столицу. Весной, два друга вместе с нанятой бригадой строителей, с немыслимой скоростью, залив за месяц фундамент, собрали основательный трехэтажный дом, совершенно не похожий на дворец, или, хотя бы, на небольшой замок, приличествующий наследнику правящего дома. Но самым удивительным был выбор молодого дракона. Его высочество повел в священную рощу маленькую рябую курицу. Камень принял их кровь, и великая бездна благословила этот странный союз. Периодически над волчьими угодьями теперь летали драконы, а на лесных тропах, чаще у малинника, волки встречали нахальную семейку варрумов, которая объедала не успевающую вызревать ягоду с немыслимой скоростью. Событий было много. Все они требовали длительного обсуждения и осмысления. Доходы у мистера Харрисона множились, пиво слегка горчило, пенилось и переливалось янтарным цветом в прозрачных литровых кружках. Жизнь шла своим чередом. Эми была очень рада пройтись от еги до дома с мужем. Им так редко удавалось теперь побыть вдвоем, что молодожены искренне радовались каждому случаю, возводя, казалось бы, банальное событие в ранг праздника. Они неторопливо шли к собственному, еще пахнущему краской и смолой, дому по накатанной и устланной, словно бархатом, мелкой летней пылью дороги. Эми крепко держала Костю за руку, а он, сорвавший кисточку пшеничного колоска, пытался пощекотать ей нос. Они испытывали необыкновенное наслаждение от близости друг к другу. Чувство взаимного тепла и чего-то большого и светлого переполняло их. Говорить было совершенно ни о чем, но Косте очень хотелось слышать звонкий и такой тревожащий душу голос его маленькой жены. Он ловил ее взгляды и улыбался. «Что смешного?» — спросила она, ловко увернувшись от щекотно касающегося колоска. «Ты такая суровая!» — протянул супруг, дурачись, и Эмили подумала, какие у него замечательные, внимательные и красивые глаза. Такой взгляд мог быть у Кости только в минуты его сосредоточенной работы за самым любимым делом. Губы сами по себе зашевелились, превращаясь в улыбку. Лицо молодой женщины засияло, и словно она, наконец, осознала, как счастлива теперь. «О чем вы говорили с Таисией Сергеевной, когда я вошел?» Между делом поинтересовался супруг. Эми хихикнула и, вдруг остановившись, прижала к груди Костину руку, развернула его к себе и, посмотрев в глаза мужу, тихо сказала: «О варенье». Они помолчали. Потом Эми, глубоко вздохнув и зажмурившись, прошептала: «У нас скоро будет маленький принц».